Глава третья. Утром я просыпаюсь в пустой постели. Из кухни доносятся шорохи. Удары ножа по разделочной доске, шум кофеварки. Обычно это я встаю первой и кручусь, как заведенная. Потягиваюсь, вылезая из-под одеяла и иду босиком на кухню. Муж стоит у стола и нарезает хлеб толстыми ломтями. На каждый кладет по увесистому куску вареной колбасы и сыра. На столе замечаю миску помытого зеленого винограда, еще с каплями воды на ягодах. Смотрю на все это и в груди почему-то теплеет. Все так просто, но видно, что муж старается. «Утречка», — говорю хриплым голосом. «И тебе», — улыбается он и ставит тарелку с бутербродами в центр стола. «Завтрак готов». «Мило, Валь», — сонно улыбаюсь. «Сейчас только зубы почищу». Через 5 минут я сажусь за стол слева от мужа, беру бутерброд и откусываю кусок. Валя кладет руку мне на колено. «Дель, слушай, ты только не накручивай себя, ладно?» Его голос спокойный, почти ласковый. Я делаю глоток горячего кофе и смотрю на мужа. Он продолжает. «Ты моя жена, я люблю тебя». Я киваю, будто верю. Или пытаюсь верить. «Хорошо». Тихо отвечаю, чтобы не выдать дрожь в голосе. Он целует меня в висок. Мы быстро завтракаем. Потом Валя одевается и уходит на работу. Дверь хлопает, и тишина снова накрывает квартиру. Завтра у меня рабочий день по сменному графику, а сегодня нужно заняться домашними делами. Пропылесосить, протереть пыль. Смотрю на пустую тарелку из-под бутербродов, на миску с остатками винограда и думаю, что это вообще было? Валя чувствует свою вину за то, что накричал вчера. Или пытается притупить мою бдительность, чтобы я не стала искать следы любовницы в его жизни. Сейчас я вижу, что муж хочет, чтобы я ему верила. В любви признался, завтрак сделал в кои-то веки. Значит, я правда ему нужна. Но это не исключает того факта, что у Вали может быть любовница. Сомнения меня не отпускают. Это не случайно найденный волос. Это целая женщина, которая заявилась ко мне на порог, объявив себя любовницей моего мужа. На такое просто не получается закрыть глаза. Телефон начинает вибрировать, отрывая меня от мыслей. Входящий звонок от начальницы. Сердце ухает. Отвечаю. «Да, Динара Руслановна». «Ада, привет». Ее голос сухой, уставший. «Ну что, как мы и думали, нас всех сокращают». У меня в ушах начинает звенеть. «Когда?» «Сегодня последний рабочий день. Приезжай, подпишешь документы и получишь расчет». Я сжимаю трубку так, что пальцы сводит. «Всех сократили? До одного?» «Да, весь отдел. Все давно к этому шло. Ты же сама понимаешь. Это было очевидно сразу после слияния компании. Зачем Рассвету наши логисты, если у них есть свои?» «Да, понимаю». Говорю отрешенно. «Хорошо, я сейчас приеду». Сбрасываю звонок и потом еще долго смотрю на потухший экран. Словно свет выключился во мне. И так пусто и темно стало внутри. И только какой-то холодный гулкий ветер гуляет где-то в этой кромешной тьме. Когда отхожу от ступора, пишу Вале. «Меня сократили». Смотрю на экран, но муж не отвечает. И от этого пустота внутри становится еще глубже. Грудь сдавливает, будто ее затянули ремнем. В горле начинает першить. Да, слухи о сокращении ходили давно. Но это были лишь слухи. Шли месяцы, и мы все сидели на своих местах. А теперь вот так. И вроде за столько времени можно было подготовиться к этой новости морально, но нет, не получилось. Собираюсь неспешно, будто оттягиваю момент неизбежного. Выбираю простую светло-голубую блузку, заправляю ее в джинсы. Волосы собираю в хвост, чтобы не мешали. Потом смотрюсь в зеркало, вглядываясь в лицо. Под глазами залегли синяки, кожа стала бледнее, кажется, будто я постарела лет на 5. Еще бы, с такими-то новостями со всех сторон. Дорога до офиса тянется мучительно. Я смотрю на улицу в окно автобуса. Маршрут привычный. Но я понимаю, что еду не на работу, а прощаться. Сердце стучит, уши заложило. Хочется повернуть обратно, но ноги все равно ведут в офис. Я работала на эту компанию 3,5 года. Я всех тут знаю, хорошо понимаю свои обязанности, чувствую себя, как рыба в воде. А теперь придется искать что-то другое, ходить по собеседованиям, учиться заново. И найду ли я что-то такое же достойное? Захожу в здание, вахтерша здоровается, узнав меня. Потом лифт, 5-й этаж, знакомый серый коридор с кучей дверей по обе стороны. Мимо проходят коллеги с пакетами, в которых, я знаю, лежат их пожитки, все, что накопилось в офисе за годы работы. И я тоже дохожу до кабинета и собираю вещи в две большие сумки. Ну и накопила же я всякой мелочевки тут. От жидкого мыла для рук до коробки с чаем. «Ну что, девчонки, давайте не теряться», — говорит Лена, старший логист, когда мы встречаемся в бытовке. «Мы же столько лет вместе. Давайте сделаем общий чат, будем делиться новостями». «Давайте, конечно», — подхватывают остальные. «Обязательно», — соглашаюсь я и чувствую, что мне очень грустно. Будто в моей жизни были столпы, на которых все держалось. Крепкий брак, стабильная работа, а теперь все рушится, выбивая почву из-под ног. Обнимаю Лену, потом Олю, потом остальных девчонок, с кем общалась. Потом подписываю документы и получаю расчет. И с двумя пакетами в руках выхожу из здания. Вот и все. Когда приезжаю домой, мне наконец звонит муж. «Привет». Его голос взволнованный. «Совещание было, не мог ответить». «Понятно». Отвечаю, разбирая пакеты. «Держись, зайка, все получится. Найдешь что-то новое, может, даже лучше». «Надеюсь». «Хорошо, что муж поддерживает. Так хоть немного, но легче. Не буду раскисать. Сейчас соберусь с духом и сяду за резюме. Нужно его поправить, и можно искать работу. К вечеру я готовлю плов в мультиварке». Приходит Валя. На этот раз в нормальном настроении. И вовремя. Мы садимся ужинать, и мужу кто-то пишет. А я вдруг замечаю, у него на телефоне новое стекло, зеркальное. Вот я сижу сбоку и не вижу, что у него на экране, что и кому он печатает. Как давно оно у него? Валя набирает сообщение, а потом откладывает телефон в сторону, экрана вниз. У меня гулко начинает стучать сердце. «Кто пишет?» — спрашиваю. «Да там, по работе», — отмахивается муж. Я внимательно смотрю на него. «Покажи». Валя тут же поднимает брови. «Ты серьезно? Не доверяешь мне?» «После вчерашнего. Я просто хочу убедиться. Покажи, тебе же нечего скрывать». «Я не буду потакать твоему бреду». Муж отбрасывает вилку. «Спасибо. Аппетит испорчен». Валя хватает свой телефон со стола и направляется к ванной. Я догоняю и преграждаю ему путь. «Чего еще?» «Валя, или ты сейчас же показываешь мне телефон, или я делаю вывод, что у тебя кто-то есть. И тогда мы разводимся». Протягиваю раскрытую ладонь, чтобы он дал мне свой телефон. «Я жду».